а мистер Демарест голосом спортивного радиокомментатора воссоздавал драматическую историю колонизации арктических районов. Элберт непременно заподозрил бы, что мистер Демарест чересчур скромный первопоселенец каждой из этих колоний, если бы не знал, что все три осваивались одновременно. Нет, как нетрудно поверить, но все эти впечатляющие факты только что угодливо раскопала для мистера Демареста какая-нибудь архивная крыса, но как он их преобразил? Захватывающее повествование увлекло и мистера Саутфилда. Он даже выпрямился в кресле. Временами мистер Демарест понижал голос, как это делала мисс Друри. К сожалению, Элберт и Келл сидели далековато и не могли подслушать секреты корпорации. По мере того, как развертывалась сага, мистер Демарест из викинга перевоплощался в древнего римлянина. Артистически модулируемый голос теперь звенел восторгом и упоением. Мистер Демарест говорил о планируемой экспансии грандиозных масштабов и, главное, о том, каких прибылей может ожидать корпорация от трех своих колоний. Он сыпал цифрами, он похлопал мистера Саутфилда по плечу, он погладил мистеру Саутфилду руку. Перейдя к оценке будущего торгового баланса, он пощекотал ему шею. Мистер Саутфилд оценил эту перемену в настроении, снова откинувшись на спинку кресла. Мистера Демареста это не остановило. Во всем этом было что-то непристойное. Элберт, маскируя свое смущение, прошептал: «Теперь я понимаю, отчего их называют пяткачесами». Келл нахмурился, взмахом руки призвал его к молчанию и продолжал следить за происходящим. Внезапно тон мистера Демареста вновь изменился. Стал унылым, горьким, исступленным. Прибыли, которых вправе ожидать корпорации от своих вложений, под угрозой, и под угрозой даже сами капиталовложения. Мистер Саутфилд наклонился вперед, чтобы лучше расслышать, о какой опасности пойдет речь. Хорошо ли это? К мисс Друри он не наклонялся. Слова мистера Демареста об опасности по существу, конечно, повторяли то, что Элберт сообщил мистеру Блику, но, как понимал и сам Элберт, в устах мистера Демареста прозвучали куда страшнее. Когда он кончил, Элберта бросило в холод. Мистер Саутфилд сидел молча. О чем он думает? Неужто не понимает, какая трагедия нависла над колониями? Но вот он кивнул и сказал: «Недурно изложено». «Мисс Друри, он этого не говорил», — возликовал Элберт. Мистер Демарест принял торжественный вид. Мистер Саутфилд всем корпусом повернулся к Элберту и посмотрел ему прямо в глаза. Элберт так растерялся, что даже не отвел взгляд. Ранее заурядный подбородок мистера Саутфилда стал волевым, грудь важно выпятилась. «Вы, насколько я понимаю, хорошо информированы в вопросе метаболизма растений». Голос его тоже, казалось, разросся и обрушивался на Элберта из всех углов кабинета. «Достаточно ли, по вашему мнению, велика опасность, чтобы отнимать время у зонального директора?» Это было нечестно. Мистер Саутфилд против Элберта Леру, силы и так смехотворно неравны. А тут еще Элберта застигли врасплох. Чересчур долго оставался пассивным зрителем и ошеломили намеком, что он впустую отнял время у мистера Саутфилда, что его идея не только не стоит внимания, но и впустую отнимет время у зонального директора. Элберт силился заговорить. Раз мистер Саутфилд похвалил мистера Демареста за изложение, он, наверное, будет снисходителен. Он учтет неопытность Элберта. Он не будет ждать слишком многого. Элберт силился сказать хоть что-нибудь, но язык не поворачивался. Он пялил глаза на мистера Саутфилда и чувствовал, как у него горбятся плечи и слабеют мускулы. А Келл почти естественным голосом сказал: «Да». Этого было достаточно, хоть и еле-еле. Элберт шепотом повторил это «да», сам перепуганный собственной смелостью. Еще секунду мистер Саутфилд пристально смотрел на него сверху вниз. Затем сказал: «Прекрасно, зональный директор вас примет. Мистер Демерест, проводите их».